Он уезжает завтра в Лондон. Он там живет? Я не знаю, где он поселится. Он только что приехал в Англию. Миссис Лэттем тщательно свернула салфетку и как бы невзначай спросила, а он зайдет сюда перед отъездом? Я послала к нему утром Джимми Бейта и просила его провести этот день со мной. Все были неприятно поражены. Наступила неловкая пауза. Молчание прервала Дженни, которая, выглянув в окно, с досадой сказала, «Он уж тут как тут, вон идет по дорожке. Неужели все русские такие увольни и поднимают такую пыль? Дженни! Дженни!» — укоризненно произнесла миссис Лэттем, бросив встревоженный взгляд на Оливию. Но та лишь заметила, он не русский. «Кто бы он там ни был, но такой отвратительной походки я еще никогда не видела. Вот я так и знала, что он споткнется о коврик. И, по-моему, он не причесывался с тех самых пор, как перестань, Дженни», — перебил отец тоном, который Дженни нечасто доводилось слышать, и повернулся к Оливии. «Тебе, наверное, захочется поговорить с твоим другом и поговорить наедине. После чая, когда мама приляжет, Дженни и я уйдем и оставим вас одних». «Спасибо, папа», — сказала Оливия, в то время как миссис Лэттем и Дженни удивленно переглянулись. Потом все заговорили о другом, но атмосфера в доме была явно накалена. Дженни показывала гостю сад, не сводя с него блестящих настороженных глаз, и старалась не запылить свою юбку. Озадаченная и взволнованная хозяйка дома вставляла время от времени вежливые замечания, а ее муж курил и молчал. Было страшно подумать, что мог представлять собой этот большой спокойный человек. Уж не социалист ли он? А может быть, что-нибудь похуже? Мистер Лэттем не любил крайностей, особенно если они исходили от дурно причесанных иностранцев. Он уже начал подозревать, что какое-нибудь из этих шальных учений завладело его дочерью и сделало ее такой неузнаваемой. Но как он ни пытался помочь ей, он ничего не добился за 15 месяцев, и не ему мешать другому, будь тот даже социалистом. Больше того, мистер Лэттем был готов приветствовать учение анархистов, лишь бы оно вывело Оливию из состояния этой страшной подавленности. К чаю, который подали в сад, пришел и кое-кто из друзей Дженни. По-видимому, их очень удивил внушительный рост и простоватый вид Карла. Но так как он держался дружелюбно, они быстро освоились с ним и гораздо успешнее, чем хозяева дома, подбирали незамысловатые темы для разговора, доступные, по их мнению, пониманию этого добродушного, неискушенного гиганта. Оливия была необычно оживлена и разговорчива, и отец, взглянув на Карла, понял, что тот заметил и это, и все остальное. «Похоже, что у него глаза на затылке», — подумал мистер Лэттем. «Он видит, что эти люди настолько глупы, что принимают его за глупца. И он знает, что Оливия хочет, чтобы они оставались при своем мнении. Но он, кажется, заметил, что я слежу за ним». После чая миссис Лэттем ушла в свою комнату. Дженни по знаку отца увела гостя к соседям, а сам он ушел с книгой в дом. Карл придержал калитку, пока все дамы, болтая как сороки, не вышли из сада, а потом вернулся к Оливии. Она сидела на скамье под цветущим каштаном и вертела в руках веточку, усыпанную ранними вишнями. В этот миг она показалась ему удивительно юной и похожей на Дженни. «Типичная англичанка», — подумал Карл. Ее лицо, поза, легкое летнее платье, аккуратно причесанные пряди густых каштановых волос удивительно гармонировали с безупречно подстриженными газонами и спокойной величавостью каштана. Чем дольше он смотрел на Оливию, тем беспокойней становилось у него на душе. «Ну, дорогая, долго еще это будет тянуться?» — спросил он наконец. Рука, игравшая веткой, замерла, потом опустилась и еще крепче сжала ветку. Посмотрев вокруг, Оливия швырнула ветку в траву. С куста чубушника слетела остроглазая малиновка и начала клевать ягоды, поглядывая на Оливию. Каждое утро птичку кормили крошками, и она стала совсем ручной. «Разве не умница эта птичка?» — спросила Оливия.